Глава третья. Дом на колесах. Продолжение. Я умер или что-то случилось с миром? Это сон или реальность? Секундная стрелка сначала равномерно двигалась по циферблату, потом на мгновение замирала, чтобы совершить новый рывок. Затем тревожно ускорялась, словно боялась опоздать на важную встречу. Бежала все быстрее и быстрее, очерчивая и замыкая круг. Картинки сменяли одна другую, как будто киноаппарат заклинило, и двигающаяся пленка в нем, под отбивающий ритм метронома, создавала эффект наступающей шизофрении. В голове кружились две мысли — кто я и где я? Открыв глаза, он увидел окруживших его незнакомцев. Седой бородатый мужчина в круглых запотевших очках, толстяк в свободных брюках и ботинках на босу ногу, молодой парень со стрижкой панка. Женщина средних лет в нелепом парике, из-под которого выбивались жидкие прядки волос, уронила на пол колоду карт, а мужчина в смокинге с бабочкой над ухом у него повторял знакомую до ужаса скороговорку. Он судорожно пытался вспомнить, что предшествовало этому моменту. «Скажите что-нибудь», — попросил бородач, — «от первой фразы зависит все». «Х плюс Y в квадрате равняется», — непроизвольно начал он, но тут же замолчал, испуганно посмотрев на всех. Все увиденное казалось ему кошмарным сном, который вот-вот закончится. «Нужно лишь снова закрыть глаза, чтобы проснуться». «Значит, вы математик?» — иронично заметил толстяк. «И, конечно же, не помните своего имени и не знаете, как сюда попали. Меня зовут», — уверенно начал он и замолчал, — судорожно пытаясь сообразить, что следует сказать дальше. Между вопросом и ответом высилась глухая стена, а он был лишь маленькой песчинкой во Вселенной. Так кто же он? Странные люди обступили его еще плотнее, рассматривая словно какой-то древний музейный экспонат, кочующий с одной выставки на другую. «Где я?» — спросил он уже растерянно, озираясь по сторонам. Дом словно ехал на колесах и, натыкаясь на камни, вздрагивал, гудел и стонал, как раненое животное. Просторное помещение было обставлено как гостиная, с фортепиано и электрическим камином, который зажигали обитатели дома по вечерам. Хотя сложно было определить в этом месте его расположение и течение времени, был день или ночь, поэтому все ориентировались на часы, которые пробивали ровно 12 в полдень и полночь. В центре комнаты стоял большой круглый стол на 12 персон со стульями, несколько кресел, аквариум с рыбками, книжный шкаф, неработающий телевизор, проигрыватель с грампластинками. На стенах висели несколько картин эпохи Возрождения. На маленьком столике лежали курительные трубки, табак и коробка сигар. В баре стояло 12 фужеров и огромная бутылка с коньяком с открывающимся краником внизу. «Там же, где и мы», — сказал толстяк, попыхивая кубинской сигарой. Резко вскочив, мистер Игрек побежал. Он мчался по длинным узким коридорам, похожим на лабиринт, как в старых коммунальных квартирах, где высокие потолки и за каждым поворотом учащается сердцебиение, нагнетая страх. Выхода не было, только запертые комнаты и коридор, уходящий в тупик. Он стучал в двери, кричал, бил себя по щекам, чтобы вырваться из кошмара, потом сдался и побрел назад. В гостиной все занимались своими делами, как будто ничего не случилось. Мужчина с бабочкой и во фраке, похожий на артиста из немого кино, сидел за фортепиано, наигрывая ностальгическую мелодию. Он что-то бормотал себе под нос, переглядываясь с дамой в парике, раскладывающей карты за маленьким круглым столиком. «Бубновый валет побил крестового короля», — серьезно произнесла дама, словно в этой фразе был заложен глубокий философский смысл. Молодой парень, похожий на геймера, в футболке и кроссовках, разгадывал кроссворд из старого журнала с пожелтевшими страницами. «Но почему здесь нет интернета?» — взяв в руки iPhone, он пытался поймать сеть, но все безуспешно. Толстяк с сигарой в зубах что-то записывал карандашом на клочке бумаги. Девушка с розовыми прядками красила губы помадой, рассматривая себя в маленьком зеркальце, а бородач вертел кубик Рубика. Новичка уже не замечали, словно его и вовсе нет. «Где я?» — потеряна как ребенок, готовый вот-вот заплакать, — спросил он. «Не переживайте, мистер Игрек», — откликнулся артист. «Позвольте вас так называть. Здесь каждому достается новое имя. Можно сказать, жизнь с чистого листа без прошлого, если, конечно, это можно назвать жизнью. Мы находимся в доме на колесах. Почему такое странное название, спросите вы? Да потому что ночью, когда остаешься один на один в своей комнате, становится страшно. Наверняка в тюремной камере этот ад переживался бы легче. Иногда мне кажется, что дом живой. Он как чудовище бежит по безжизненной земле в поисках подобного ему существа и, не найдя никого, воет от одиночества. «Вы хотите сказать, что мы живем в пасти чудовища?» — спросил толстяк. «А эти комнаты, рояль, светильники, они отнюдь не похожи на желудок или печень животного. Я не согласен с такой трактовкой, хотя как метафора звучит сильно». «Почему никто не помнит своего имени?» — вдруг спросила дама в парике. «Может быть, в прошлой жизни я была Джульеттой?» «Извините, мадам, ее перебил артист. Это невозможно. Джульетте всегда не больше, не меньше 13 лет. А мы так никогда и не узнаем, что находится за стенами этого дома. Есть предположение, что мира больше не существует, и мы последние люди», — предложил толстяк. «Возможно, мы больны неизлечимой болезнью, и все, что видит каждый из нас, лишь плод его воображения. Кто-то считает, что здесь испытывают бактериологическое оружие или проводят какие-то эксперименты. Или мы давно мертвы, и этот дом что-то вроде чистилища». «Мне ближе теория, что наш дом подобен Ноеву ковчегу, построенному по велению Бога», — сказал бородач. «И здесь собраны разные представители человечества, от ничтожеств до благороднейших господ, что-то вроде селекции. Однажды мы выйдем отсюда и создадим новую цивилизацию». «Я уверена, что произошел апокалипсис, и мы последние живые существа погибшей цивилизации. Но меня мучает вопрос. Разве Творец мог быть таким жестоким?» Отчетливо, чеканя каждое слово, произнесла дама в парике. «Может быть, это обычная игра на выживание?» спросил парень-геймер. «Кто останется, получит миллион на финише. Ну, что-то вроде победитель получает все». «Браво!» — толстяк аплодировал, зажав сигару в зубах. «Прекрасные речи, но есть одно «но». Я не уверен, что здесь собраны так называемые лучшие люди. Вам еще не рассказали о правилах этого дома?» — обратился он к новичку. «И о том, что здесь существует одна дверь, в которую можно выйти, но вернуться уже невозможно. И еще один практический вопрос. Что делать с миллионом в мире, которого нет?» Толстяк достал из кармана кучу денежных купюр и положил их на стол. «Купить ничего невозможно, а носить неудобно. Оттопыривается карман. Да и вдруг кто-то хочет ими завладеть и придет ко мне ночью, чтобы забрать мою жизнь. Уж лучше я отдам все сам». «Браво!» — демонстративно захлопал в ладони бородач. «Поделиться с народом тем, в чем нет никакого прока». «А вдруг наступит время, и дверь откроется?» — сказал геймер. «С вашего позволения я все же воспользуюсь щедростью благородного господина». Геймер аккуратно собрал денежные купюры, положив их в свой рюкзак. «Так где же мы все-таки?» — спросил мистер Игрек. В комнате повисла неловкая пауза. Все присутствующие с головой ушли в свои занятия или удачно изобразили сосредоточенность. «У нас демократия, вы можете выбрать любую версию дома на колесах», — весело произнес толстяк. «В доме 12 человек, и нас 12 человек. Вам это о чем-то говорит?» — спросил бородач мистера Игрека, показывая ему его новую комнату. «Здесь раньше жил звездочет», — многозначительно произнес бородач. «Если что-то найдете странное, поделитесь находками». «Что вы подразумеваете под словом «странное»?» — спросил мистер Игрек и осмотрелся. Что-то до боли знакомое было здесь. На столе стояли старинные часы с механическими колесиками. Стрелки часов шевелились, издавая глухой стук сердца. На полу стоял телескоп на треноге, и повсюду лежали книги по астрономии. Казалось, человек только что вышел из комнаты, и за ним еще не успели прибрать. В углу стояла резная металлическая кровать, заправленная расписным пледом. Горела настольная лампа. На тумбочке закипал электрический чайник, рядом с которым стояла железная кружка с выгравированными инициалами МУ. Ровно в полночь часы словно проснулись, и стрелки стали набирать обороты. Из ходиков с кукушкой выскочила птичка на пружине. В этот момент на потолке зажглись звезды, они светили словно настоящие. Мистер Игрек уже устроился в постели и пытался уснуть, когда обнаружил под подушкой записную книжку. Видимо, это был дневник звездочета. К Каким он был, этот таинственный звездочет, подумал мистер Игрек и открыл первую страницу, исписанную мелким почерком. Я помню и вижу молодую девушку в кремовой юбке, тоненькую, на высоких каблуках. Моя голова лежит на ее коленях, и я смотрю на звездное небо над нами. Ее рука теребит мою челку. Я не помню ее лица. Я чувствую лишь ее присутствие и слова, что любовь — это то, что витает вокруг нас, как мотыльки. Ничего более прекрасного, чем это небо над головой, я не видел более никогда. В тот момент мне казалось, что моя жизнь достигла размеров Вселенной. Далее шло описание обитателей странного дома на колесах. Я задаю себе один и тот же вопрос. Что это за место и почему я здесь оказался? Я пытаюсь вспомнить прошлое, но оно приходит обрывками, которые невозможно сложить в единый пазл. Если дом — живое существо, то почему он любит Шекспира и ненавидит Кафку? Он сразу успокаивается, когда артист декламирует Гамлета. Он знает все о каждом из нас? И у него есть какой-то план, о котором мы не догадываемся? А может, оно просто играет с нами? Страшно представить, что мы живем в пасти неизвестного чудовища. Оно следит не столько за нами, сколько за нашими мыслями и желаниями. Если это чудовище, то оно разумное. В этом блокноте все мои наблюдения. Записная книжка всегда на виду, поэтому оно даже не заподозрит, что мы тоже следим за ним. Я заметил, что как только начинаю думать о доме и о том, как сюда попал, мои мысли начинают путаться, потому что на этот вопрос нет ответа. У всех тут свои тайны. У артиста есть книга с чистыми листами, и он ее читает каждый вечер. У лекаря ключ, который он прячет, а у блогерши фото мужчины без лица. Жрец в кармане носит молоток, а дама в парике разговаривает на непонятном языке. И еще в доме живет призрак черной кошки. Говорят, что это египетская принцесса. Кто ее увидит, тот исчезает. И никто не знает, что там за его пределами.